12 братьев. Жил царь, богатый хозяин. Был у него сын. Так как царский сын был еще холост, он любил подслушивать под чужими окнами разговоры девушек. Вот один раз подошел он к окну бедной вдовы, а у ней было 3 дочери. Слышит царский сын, придут девушки пряжу и между собой разговаривают. Сказала старшая: «Если бы на мне женился царский сын, то я бы так прила и ткала, что с одного веретена целый полк солдат одевала». Средняя говорит: «А если бы на мне он женился, то я такие бы хлеба пекла, что 2 полка солдат бы с одного куска стали досыта наедаться». Младшая молчит, ничего не говорит. Спрашивают ее сестры: «Ты бы что сделала?» «Я не стала бы ни прясть, ни ткать, ни хлеба печь. Я родила бы ему 12 сыновей». «Да таких молодцов, каких на свете еще не бывало! Во лбу у них сияло бы солнце, а в затылке светилась луна. По концам волос блестели бы звезды, и сила у них была бы железная, воля каменная, сердце восковое». Услыхал царский сын такие слова младшей дочери, отворил дверь, вошел в избу и говорит ей: «Пойдем за меня замуж!» И стала бедная девушка царской снохой. Вот жили молодые, жили, и пришло то время, когда у них должен был родиться первый сын. На беду началась война, и царский сын должен был идти защищать свое царство. Как тут быть? Пошел он перед походом искать бабушку-повитушку. Идет царевич мимо речки, видит, сидит на берегу ведьява, нитку в иголку вздевает и никак не может попасть. Сказал ей царский сын: «Дай я тебе, бабушка, ниточку продену». «Ох, продень, сынок, продень, у тебя глаза молодые, достань мне только из воды другой кончик». Достал царевич из воды кончик нитки, подал старухе, а она взяла нитку за 2 конца, сучила да в воду бросила. «Зачем это, бабушка, ты так сделала?» «А это, сынок, чье ты счастье в воде утонет». «Ты куда это так собрался?» «Иду искать бабушку-повитушку. Самому мне на войну ехать, а у жены моей сын должен родиться», — сказала ведьява. «Ну так я уж сама, видно, пойду к тебе в бабушке. Путь покоен». Взял царский сын ведьяву в бабушке-повитушке, а сам на войну поехал. Прошло много времени, и получил царский сын из дома письмо. Пишет ему бабушка: «Хвалилась тебе молодая жена, что родится у нее 12 сыновей с солнцем во лбу, с луной в затылке, со звездами по концам волос. Обманула она тебя. Родился первый, только не мальчик, а пестрый кутенок. Куда прикажешь его деть?» Написал царевич домой письмо: «Ну, я первую вину прощаю, в другой раз не потерплю». Немного погодя, еще получил он письмо из дома. Пишет ему ведьява: «Опять родился кутенок. Царский сын и другую вину простил». И так 11 раз. А ведьява всех мальчиков у матери отняла, да в неведомую дальнюю сторону отправила. Наконец пишет она царскому сыну 12-е письмо. «Опять кутенок родился». Крепко рассердился царский сын на свою жену и прислал такой приказ: заковать ее вместе с ребенком в железную бочку и бросить в глубокое море. Так и сделали. Вернулся царский сын с войны. Ведьява сосватала ему другую невесту. Вскоре старый царь умер, и царевич сделался хозяином. Прошло 15 лет. Все это время царская сноха жила со своим сыном на морском дне. Мальчик уже вырос большой. Спрашивает он однажды свою мать: «Где мы живем, мама?» «На морском дне, сынок». «Как бы нам отсюда выйти?» «Да вот если бы поднялся сильный ветер, то волны выкинули бы нас на берег. И ты мог бы попросить об этом Бога, потому что его уши близки к твоим губам». Поднялась вскоре страшная буря. Железную бочку выкинула волнами на берег. Мальчик опять спрашивает: «Теперь мы где, мама?» «На берегу моря, сынок». «Как бы нам выйти на волю?» «Ох, сынок, да ведь теперь твои губы еще ближе к Божьим ушам. Проси». И вдруг наступила такая жара, что бочка лопнула и развалилась на 7 частей. Вышли мать с сыном на волю, пошли по берегу. Мальчик увидел в одном месте много камней. «Мама, что это такое?» «Камни, сынок». «Зачем они?» «Дом можно построить». Принялся мальчик камни собирать. Набрал кучу большую. Построил шалаш. В этом шалаше они переночевали. Утром встали раненько. Видят, 2 старика дерутся. Говорит мальчик матери: «Пойду посмотрю на них, мама». «Не ходи, сынок, зашибут они тебя». «Ну, я пойду. Благослови меня». Благословила его мать, и он пошел туда, где дрались 2 человека. Спрашивает их: «Из-за чего деретесь?» «Да вот видишь ты, мальчик, есть у нас 3 штуки, и мы никак не можем их поделить. Вот это топор чудодей. Заставь его только, так он хоть какую горницу построит. Вот платок с ноготок. Утерся им, во что угодно можешь превратиться. А вот дубинка-самобилка. Заставь ее драться, она хоть кого до смерти убьет». Только сказали так старики, мальчик как крикнет: «Дубинка, дубинка, побей стариков!» Дубинка поднялась и давай стариков бить. Старики бросились бежать. Тогда мальчик поднял топор, платок, дубинку взял и пошел к матери. Пришел мальчик к матери, рассказал ей все, и пошли они в шалаш отдыхать. А сами сказали: «Построй нам топорик избу». Отдохнули они, встали, а изба уж готова. Просторная такая, да нарядная. Вошли мать с сыном в избу и стали в ней жить. Хорошо живут. Плывут раз по морю рыбаки. Мальчик спрашивает у матери: «Мама, кто это такие по морю плывут?» «Это, сынок, рыболовы. Они по морю ездят, для твоего отца рыбу промышляют». «Я позову их к нам обедать». «Позови». Выбежал мальчик из избы и крикнул громким голосом: «Рыбаки, моряки, идите смотреть нашу горницу». Подплыли рыбаки. И угостила их царева сноха на славу. Такие кушанья на стол поставила, каких и на царском столе не бывает. Угостились рыбаки, отдохнули, обсушились и домой собрались. Мальчик просился у матери с ними поехать. «Пойду, мама, и я с ними». «Ох, сынок, куда ты поедешь? Ведь ты всем там чужой. Беда с тобой приключится». «Мамочка, я поеду». Нечего делать. Благословила мать мальчика в дорогу, утерся он платочком, сделался маленьким синим комариком и пристал к кораблю. Приехали рыбаки к своему хозяину-царю, рассказывают все, что видели. «Были, говорят, мы за морем, гостили у матери с сыном. Мальчик такой красавец, каких и не сыщешь. Во лбу у него солнце, на затылке луна, по концам волос звездочки сверкают. А мать угостила нас такими кушаньями, каких мы сроду не едали. У них и топор-самотяп, и дубинка-самобилка». Слушает царь рыбаков, удивляется. А царица догадалась, что дело неладно. Стала говорить: «Вот нашли чему удивляться. Нет, вот там-то и там-то есть свинья. Она ногами пашет, хвостом баранует, рылом сеет. Вот это чудо!» Услыхал мальчик эти слова и полетел скорее домой. Прилетел, утерся платочком, сделался человеком. Говорит матери: «Так и так, матушка, там-то и там-то есть свинья, которая ногами пашет, хвостом баранует, рылом сеет. Пойду приведу ее сюда». «Их, сынок, не ходи». «Я пойду, мама». Мальчик пошел, разыскал свинью и пригнал к себе домой. Пригнал он свинью и вскоре заставил ее хлеб сеять. На другой день показался на море корабль. Мальчик спрашивает у матери: «Кто это опять к нам едет?» «Это, сынок, рыбаки твоего батюшки». «Я позову их к нам в гости». «Позови, сынок». Пошел мальчик на берег моря и крикнул громким голосом: «Моряки, рыбаки, заезжайте к нам обедать!» Подъехали рыбаки к берегу, а свинья как раз хлеб сеет, ногами пашет, хвостом баранует. Подивились рыбаки, пообедали да поехали. А мальчик опять прикинулся синим комариком, да за ними. Приехали рыбаки домой, рассказывают хозяину: «Мы опять были за морем, у женщины с мальчиком в гостях сидели. Свинья та, что сеет, пашет и баранует, у них». Говорит хозяин: «В другой раз соберетесь, сам я с вами поеду». Услыхала это хозяйка, говорит: «Ну вот еще, поедешь. Куда ветер дует, туда твои мысли летят. Что там за чудо? Какая-то свинья. Нет, вот там-то и там-то пасет скобылица. Что ни шаг шагнет, жребеночка несет. Вот это чудо!» Услыхал это мальчик: «Да скорее домой». Говорит матери: «Там-то и там-то пасется кобылица, да такая плодовитая, что на каждом шагу жеребеночка приносит. Пойду приведу ее к нам». «Ох, сынок, что ты все уходишь?» «Я пойду, мама». Пошел мальчик и пригнал кобылицу, а с ней вместе целый табун жеребят. Наутро опять по морю плывут царские рыбаки. Опять мальчик позвал их в гости. Подивились рыбаки на кобылицу и домой поехали. А синий комарик знает свое дело. Он опять к ним прилепился. Рассказывают рыбаки хозяину про новое диво. Хочется ему побывать за морем. Хозяйка ругается: «Эх, дурак ты, дурак! Хозяин, а мысли у него по ветру бродят. Ты уж, если хочешь поглядеть настоящее диво, то поезжай туда-то и туда. Там растет дерево, у него вместо листьев по сучьям висят серебряные колокольчики. Как только ветер подует, они и зазвенят. Лучше всякой музыки. А на верхушке птица сидит, песни поет. Так хорошо поет, что и сказать нельзя». Мальчик-комарик и с этим полетел к матери, рассказывает ей про дерево, в дорогу просится. Отпустила его мать, и чудесное дерево к вечеру росло около их избы. Колокольчики звенели, птица пела песни. На четвертый день рыбаки опять едут по морю. Подбежал мальчик к берегу, крикнул: «Рыбаки, моряки, заезжайте к нам в гости!» Заехали рыбаки, удивляются. Потом поехали к хозяину. Говорят: «И то чудесное дерево, о котором хозяйка твоя говорила, у них растет». Видит царевна хозяйка: трудно удержать мужа от желания поехать за море. Говорит ему: «Послушай ты меня, не езди с рыбаками. Я знаю такое диво дивное, такое чудо чудное, какого уже никто не сможет тебе показать. Велик ты завтра запрячь лошадей пару и поезжай в неведомую дальнюю сторону. Живут там 11 молодцов. Все такие красавцы, что и сказать нельзя. Во лбу у каждого солнце сияет, в затылке луна светится, по концам волос звездочки блестят, с лица все заря алая, ростом что камни, пятки у всех железные, ноги словно дубы, писаные оборкой увязаны». «Ладно, — говорит хозяин, — не от тебя первый я слышу эту басню. Завтра поеду с рыбаками за море». Мальчик-комарик послушал этот разговор, да к матери скорее. Рассказал ей все. Забилось у матери сердце. Заплакала Даша от радости. Говорит: «Ох, сынок мой любимый, лапочка моя, ступай поскорее туда и приведи мне их, ведь это твои братья родные». «Испеки мне, мама, 12 вкусных пирожков в дорогу», — попросил мальчик. Испекла мать 12 вкусных пирожков и благословила сына. Пошел мальчик. Вот он шел, дошел до большого темного леса. Сидит на дереве волшебная птица. Спросил я мальчик. «Птица, сестрица, скажи, как мне найти братьев?» «Садись мне на спину», — сказала птица. «Я отнесу тебя к ним». Сел мальчик на спину волшебной птицы, и полетели они в неведомую дальнюю сторону. Вот стоит на широкой поляне избушка. Подлетела птица к избушке и спустила мальчика на землю. Вошел мальчик в избу. Никого нет. Положил он на стол все 12 пирожков. Сам полез на палате. Вечером пришли братья домой. Глядят на столе пирожки. Говорят между собой. «Откуда эти пирожки?» «Взяли по одному. Остался лишний пирожок». Говорят. «Этот кому остался?» А мальчик скок с палати, да и говорит. «Это моя доля, братцы!» Обрадовались 11 братьев мальчику, а он рассказал им все, что знал, и домой их зовет. «Пойдемте, — говорит, — к матери». Пошли все 12 братьев гурьбой к матери. И сколько радости они с собой принесли! Нельзя всего и словами сказать. Вот на 7-й день в море опять показались паруса. Спрашивают сыновья у своей матери. «Кто это к нам едет?» «Это, сыночки, отец ваш едет со своими рыбаками». «Мы пойдем, позовем их». «Позовите». Пошли братья, стали на берегу в ряд. Море так и засияло. Крикнули они. «Эй, добрые люди! Заезжайте к нашей матери в гости. У нас сегодня праздник». Увидал их царь. Велел скорее к берегу приставать. А хозяйка его все не пускает. Бранится. «Ну какой ты хозяин? Зовут его мальчишки, а он уже мысли свои по ветру пустил. Вели паруса поднимать». Но царь на этот раз не послушался своей хозяйки. Подплыл корабль к берегу. Слез царь с корабля, и его встретили все 12 братьев с матерью. Видит царь, стоят перед ним молодцы. У всех во лбу по солнышку, в затылке по месяцу, по концам волос звездочки. На мать взглянул он и догадался, кто перед ним. Попросил он у прежней хозяйки прощения, дал сыновьям благословение, а другую жену прочь прогнал, дубинкой и самобилкой попотчевал. Собралась вся семья вместе и устроили пир. Я на нем был, да мало браги получил. Чуть-чуть усы лишь обмочил.